января 25-го, 7 февраля. Мученик Михаил, Новоселов. Мученик Михаил родился в 1864 году в селе Бабье Тверской губернии, в семье, корнями своими тесно связанной с сельским православным духовенством. Его мать, Капитолина Михайловна, была дочерью священника Михаила Васильевича Зашегранского. Отец, Александр Григорьевич, 1834-1887, также был сыном священника села Заборовье Вышневолоцкого уезда той же губернии, Григория Алексеевича Новоселова, но избрал для себя светскую стезю, окончил Петербургский университет и стал известным педагогом, директором Тульской, а затем и 4-й Московской классической гимназии. Получив под руководством отца прекрасное образование в гимназии, Михаил Новоселов продолжил его затем на историко-филологическом факультете Московского университета. К этому времени относится его горячее увлечение идеями Толстого, с которым он был знаком через своего отца еще с детских лет. Искренний, идеалистически настроенный юноша решил на практике осуществить пропагандируемое Толстым учение — жить на земле трудом своих рук. На деньги, оставшиеся после смерти отца, он покупает землю в селе Дугино Тверской губернии и создает одну из первых в России толстовских земледельческих общин. Эта коммуна просуществовала всего 2 года. Интеллигенты не были приспособлены к физическому труду и не могли себя прокормить крестьянским трудом. Но не только крах толстовских идей на практике повлиял на отход Новоселова от своего учителя. В мировоззрении Толстого имелся пункт, принять который юноша не мог в период своего самого горячего увлечения религиозными идеями писателя. Пункт этот — непризнание последним божественной личности Иисуса Христа. Согласиться с этим и жить в пустом и холодном мире нравственного долга внук священников никак не мог. Новоселов задумался об истоках духовной крепости народа, позволяющей безропотно выносить тяжелую жизнь, о вере, дающей силы переносить неспосылаемые Богом испытания. Внимание Новоселова стало все более привлекать православие, испокон веков бывшее для русских людей духовной поддержкой во всех бедствиях. В итоге трудной и мучительной внутренней борьбы к 30 годам Новоселов преодолел соблазн толстовства и вернулся в церковь. Памятником этого возвращения является открытое письмо, с которым он обратился к своему бывшему учителю. С горечью он писал Толстому о его учении. Слова все хорошие — Бог, Дух, Любовь, Правда, Молитва. А в душе пустота получается по прочтении их. Служить вы хотите не Господу, которого знает и признает вселенское христианство, а какому-то неведомому безличному началу, столь чуждому душе человеческой, что она не может прибегнуть к нему ни в скорбные, ни в радостные минуты бытия своего. Со временем Новоселов сближается с отцом Иоанном Кронштадтским, со старцами Оптиной и Зосимовой пустынь. Изучает творение отцов в церкви и постепенно превращается в твердого в своих убеждениях, сознательного и ясно мыслящего православного христианина. Его жизнь наполняется неустанной деятельностью, связанной с оказанием конкретной практической помощи людям. Очень верующий, безгранично преданный своей идее, очень активный, участливый к людям, всегда готовый помочь, особенно духовно. Он всех хотел обращать, он производил впечатление монаха в тайном постриге. Так характеризует Новоселова современник. Обретя после долгих лет исканий истину в лоне православной церкви, Михаил Александрович посвятил ей всю свою дальнейшую кипучую деятельность. В 1902 году в Вышнем Волочке, где он тогда жил, Новоселов публикует брошюру «Забытый путь опытного богопознания», посвященную выяснению важности личного религиозного опыта в деле богопознания. В послесловии к ней он писал: «Идя навстречу пробуждающемуся в нашем обществе интересу к вопросам религиозно-философского характера, группа лиц, связанных между собой христианским единомыслием, приступила к изданию под общим заглавием «Религиозно-философская библиотека» ряда брошюр и книг, дающих посильный ответ на выдвигаемые жизнью вопросы». Этим выпуском началось издание Новоселовской библиотеки, книжки которой вскоре стали известны по всей России. Уже название первого выпуска говорило о программе и направлении будущего издательства, желающего привлечь внимание к великим духовным сокровищам, добытым святыми отцами и подвижниками, но забытым и невостребованным потомками. Главная особенность новоселовских духовно-просветительных брошюр заключалась в том, что они были свободны от пороков рационалистического или протестантского школьного богословия и обращались к первоистокам христианства, выводя читателя на просторы церковного познания через благодать. Словно живой водой брызнули на сухие богословские схемы. Будто в душную атмосферу начетнически отвлеченной богословско-философской мысли ворвалась вдруг струя свежего и чистого воздуха. Такими словами передавал свое впечатление от Новоселовской библиотеки один из современников. Новоселовские книги не ограничивались некой вневременной проповедью, но отвечали на насущные духовные запросы, которые Михаил Александрович хорошо понимал. Издательская деятельность Новоселова продолжалась до революции, вначале в Вышнем Волочке, а затем в Москве и Сергиевом Посаде. Заслуги Новоселова в деле духовного просвещения и христианской апологетики были столь несомненны, что в 1912 году он был избран почетным членом Московской духовной академии. В течение ряда лет он был членом училищного совета при Святейшем Синоде. Когда в 1918 году на Поместном соборе Православной Всероссийской Церкви был учрежден соборный отдел духовно-учебных заведений, который должен был изыскать новые пути развития духовного образования в стране, Новоселов получил приглашение принять участие в его работе. События, последовавшие после 9 января 1905 года, показали Новоселову, что Россия идет к краху. Видя рост радикализма в обществе, он писал 26 октября 1905 года Федору Дмитриевичу Самарину, известному государственному, общественному и религиозному деятелю: «Свобода создала такой гнет, какой переживался разве в период татарщины, а главное, ложь так опутала всю Россию, что не видишь ни в чем просвета. Пресса ведет себя так, что заслуживает розок, чтобы не сказать гильотины. Обман, наглость, безумие — все смешалось в удушающем хаосе. Россия скрылась куда-то. По крайней мере, я почти не вижу ее. Если бы не вера в то, что все это суды Господни, трудно было бы пережить сие великое испытание». «Я чувствую, что твердой почвы нет нигде, всюду вулканы, кроме краеугольного камня, Господа нашего Иисуса Христа. На Него возвергаю все упование свое». March 1905 в собрании частного кружка православных ревнителей церкви, на котором присутствовало около 60 человек, он сделал доклад о воссоздании живой церковности в России. Всесторонне охарактеризовав ситуацию в русской церкви и признав реформы жизненно необходимыми, Новоселов отметил, что возрождение требуется произвести правильными путями, и недопустимо начальственное введение соборности в 24 часа. Он предложил собрать мнение епископов Русской Церкви по вопросу о характере необходимых преобразований, но чтобы не затянуть дело, немедленно образовать соборное подготовительное совещание из нескольких епископов, духовенства и мирян. Именно таким образом и развивались далее события. Уже летом того же года император Николай II издал указ, повелевающий архиереям дать к 1 декабря подробные ответы по всем проблемам будущего церковного переустройства. А через год открылись заседания высочайше утвержденного предсоборного присутствия, деятельность которого, продолжавшаяся с 6 марта по 15 декабря 1906 года и нашедшая свое отражение в 4 объемистых томах, всесторонне подготовила собор. Когда первая революционная волна схлынула, настоящего успокоения в обществе так и не наступило, и Новоселов трезво отдавал себе в этом отчет. «Силы очень нужны», — писал он 3 августа 1909 года Самарину, — «так как работы всякой по горло. Мне последнее время все кажется, что нужно спешить делать добро», — как выражался доктор Гаас. «То есть и всегда это знаешь, да не всегда чувствуешь. Кругом слишком сумрачно, и громы многие слышатся, и волны вздымаются». А ковчег наш не устроен и требует внимательной, упорной и энергичной работы. Не знаю, как вы, а я, видя, что пашни много, в то же время чувствую, что дня немного впереди, что впереди, как хорошо о себе в последние годы жизни выразился Владимир Соловьев, впереди прочее время живота. Если бы вы спросили, около чего вращается теперь моя мысль по преимуществу, если не исключительно, я твердо бы ответил — около души и церкви. В сущности, эти вещи неразъединимы. Так, по крайней мере, у нас в православии. И это, душа и церковь, есть то единое на потребу, к чему приложится все прочее, чему приложиться положено волей Божией. Окружающее нас, близкое и далекое, особенно и ценно, и значительно, и поучительно со стороны своего отношения к этому сокровищу, ради которого стоит продать все прочее, чтобы получить его. И хотя нависают тучи и слышны раскаты грома, я все больше и больше, если хотите, в меру усиления грозы, чувствую всю несокрушимость того ковчега, непоколебимость, коего обещано нам истинным свидетелем. Но тем ответственнее чувствуешь себя за ковчег своей души и за ковчег всей церкви, которые тогда только могут быть в безопасности, когда прикреплены надежно к ковчегу вселенскому. Довольно тесное общение в течение почти полутора лет с протестантствующей молодежью и встреча с заграничными представителями англиканства и баптизма еще больше внушили мне уверенность в несравненной истинности нашей Церкви, несущей в себе предание Духа истины и сознание исключительной важности всестороннего служения Церкви. Вот на этом предмете и следует нам всем сосредоточить главные силы. Для реализации этой цели в 1907 году был организован хорошо известный впоследствии в московской церковной среде кружок ищущих христианского просвещения. Конечно, это было в духе времени, широкое распространение различных религиозно-философских объединений, кружков, обществ, братств, было одной из характерных форм духовной жизни предреволюционного десятилетия. На заседаниях этих объединений горячо обсуждались всевозможные проблемы христианского вероучения, а их смешанный состав – духовенство, философы, богословы, ученые, писатели, давал возможность непосредственного диалога между церковью и интеллигенцией, позволял выдвинуть задачу воцерковления последней. Новоселов придавал большое значение такого рода деятельности и участвовал в ней, начиная с заседаний самого первого из таких объединений – Петербургских религиозно-философских собраний – 1901-1903 годы, неизменно выступая на них со строго церковных позиций в противовес Мережковскому и Розанову. Участвовал он и в работе Московского религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева 1905-1918 годы, возле которого сосредоточились в то время основные силы русской религиозной философии. Заседания Новоселовского кружка проходили на квартире Михаила Александровича, жившего напротив храма Христа Спасителя. Главное, что отличало кружок ищущих христианского просвещения, его строго церковное направление. Он принципиально ставил себя внутрь церковной ограды, пользовался покровительством ректора МДА, епископа Феодора Поздеевского, и духовно кормлялся старцами Зосимовой пустыни. На его заседаниях царила подлинно православная атмосфера. Здесь не ставилась задача выработки нового религиозного сознания, агитации и распространения своих взглядов. Руководящей для деятеля кружка была мысль, что внешними мерами, реформами, новыми уставами и тому подобное ничего не достичь, если не будет внутреннего изменения человека. А достичь такого внутреннего изменения можно было лишь в ходе совместного продумывания основ православной веры, изучения Писания и предания. Люди, собиравшиеся на новоселовских четвергах, стремились реализовать хомяковскую идею соборного богопознания. Цель эта постоянно и сознательно держалась в уме, какой бы вопрос ни возникал перед членами кружка. Центром духовной жизни Новоселова была молитва. В письме к Самарину от 3 августа 1909 года он писал: «Сердечнейшее вам спасибо за молитвы обо мне. Мы как-то обычно мало придаем значения этой сфере общения и взаимослужения. А между тем, что важнее этого, если оно совершается не формально, а по сердечному влечению? Со времени возникновения нашего кружка я поминаю членов его, лучше сказать, собратьев своих, в ежедневной молитве. Кроме того, временами о каждом из них молюсь особо и спрашивая ему у Господа той милости, которая, по моему рассуждению, нужна ему преимущественно. Будем продолжать молитву друг о друге». Когда в конце 1911 года распространились слухи о возможном рукоположении Григория Распутина, Новоселов выпустил в своем издательстве брошюру «Григорий Распутин и мистическое распутство». Эта брошюра была запрещена и конфискована еще в листах в типографии, а за опубликование выдержек на ее газетой «Голос Москвы» на последнюю был наложен большой штраф. Приход большевиков к власти знаменовал начало новой эпохи в жизни Русской Православной Церкви, эпохи притеснений, гонений, преследований. Михаил Александрович Новоселов был одним из тех, кто встал на защиту церкви в это трудное для нее время. Так, он был членом Временного совета объединенных приходов города Москвы, и мы встречаем его имя на выпущенном этим советом в начале февраля 1918 года воззвании, которое призывало верующих защищать храм от посягательств богоборной власти, рекомендуя в случае посягательств власти на церковное имущество тревожным звоном набатом созвать на защиту церкви. При этом совет считает безусловно недопустимым, чтобы прихожане в этом случае прибегали к силе оружия. Если есть поблизости другие храмы, то желательно войти с ними предварительно в соглашение, чтобы и в них раздался тревожный звон, по которому население окрестных приходов могло бы прийти на помощь и своей многочисленностью дать отпор покушению на церковь. Понятно, что подобные призывы к сопротивлению власти не могли остаться безнаказанными для их авторов. Для Новоселова в частности, еще и потому, что он продолжал активно работать на ниве духовного просвещения, предоставив свою квартиру для занятий богословских курсов, открывшихся весной 1918 года с благословения святейшего патриарха Тихона. Курсы ставили целью приблизить православных мирян к сокровищам благодатной жизни Церкви, знакомя их с проявлениями церковного духа по первоисточникам — Слово Божие, жития святых, творения святых отцов, богослужебные книги и так далее, и подготовить их к деятельному служению Церкви. На этих курсах Новоселов преподавал и сам. Многое из того, что было подготовлено Михаилом Александровичем для занятий на курсах, было затем использовано им в главном труде его жизни, в письмах к друзьям. Эта непрекращающаяся активность Новоселова неизбежно должна была привлечь к нему внимание органов ГПУ. После распространения весной 1922 года в церковных кругах Москвы резкого воззвания против обновленцев, озаглавленного «Братское предостережение чадом истинной Церкви Христовой», отпечатанного типографским способом в виде листовок и подписанного «Братство ревнителей православия» издания «Друзей истины», чекистам нетрудно было догадаться о причастности Новоселова к его составлению. Чекисты нагрянули к нему с обыском в ночь на 12 июля, но предполагаемого арестанта дома не оказалось. Однако возвращаться домой Новоселову было уже нельзя, и он переходит на нелегальное положение, затерявшись на бескрайних просторах еще помнящей Бога России. Но и в новых условиях своего существования Новоселов не перестал работать на ниве церковной, вплоть до своего ареста в 1928 году. Памятником этой работы являются его письма к друзьям, которые он писал с 1922 по 1927 год, время, когда за горячее слово о христианской вере можно было заплатить не только свободой, но и жизнью. Письма эти предназначались для распространения среди православных, они переписывались и перепечатывались. Делясь с друзьями по их просьбе мыслями по поводу текущих церковных событий и христианского вероучения, Михаил Александрович писал им письма, беседуя о вере и о церкви. Откликаясь на злобу дня, он, однако, в своих письмах постепенно переходит к систематическому рассмотрению общего учения о церкви, ее сущности, ее роли в божественном домостроительстве. Письма к друзьям — церковно-исторический памятник, спасенный от гибели и дошедший до нас сквозь годы безвремени благодаря подвижническим усилиям и мужеству многих православных верующих. Последнее письмо, а с ним и вся книга Новоселова, завершается следующими возвышенными словами. «Блажен, кто не отступит от Христа среди тяжких искушений, постигающих Церковь, воодушевляясь участием в ее всемирном торжестве, имеющем открыться по скончании мира. К этим блаженным мы, безусловно, должны отнести и самого Новоселова. Вскоре после написания этих строк он был арестован и вступил на крестный путь истинного последователя Христа, Христова исповедника и мученика. В конце 1928 года Новоселов был арестован. 17 мая 1929 года особым совещанием при коллегии АГПУ он был приговорен к 3 годам лагеря по статьям 58 пункт 10 и отбывал срок в тюрьме города Ярославля. Уже в тюрьме 12 сентября 1931 года он получил новый срок — 8 лет. А 7 февраля 1937 года еще 3 года за контрреволюционную деятельность. От одного из заключенных, Ахмета Ихсана, чудом вырвавшегося на волю, имеются сведения о пребывании Новоселова в тюрьме. Этот заключенный был турком, обращенным Михаилом Александровичем в православие и ставшим его духовным чадом. Среди своих соузников Новоселов пользовался большим уважением, как человек твердый в вере. Его почтительно называли Аввой и Богословом. Против последнего именования Новоселов неизменно возражал. В тюрьме Михаил Александрович продолжал отмечать все православные праздники, память святых. Множество людей тянулось к нему, жаждали его духовного руководства. Хотя он и не был священником, просили его молитв. 26 июня 1937 года Новоселова перевели из Ярославской тюрьмы в Вологодскую, где возбудили против него новое уголовное дело за систематическое распространение среди сокамерников клеветнических сведений по адресу руководителей ВКПБ и советского правительства с целью вызвать недовольство и организованные действия против установленных тюремных правил и борьбы в условиях тюрьмы. Как и ранее, Михаил Александрович держался спокойно и твердо. Предъявленного ему обвинения не признал, и 17 января 1938 года был приговорен особым совещанием к расстрелу.